Уже окровавленный ею клинок был убран, но она знала, что теперь она сможет ударить и не закроет глаза. Слева от олейника бежал Юра. Бежать с привычным своим оружием он долго не мог. Рухнул наземь, прицелился, и шипящий звук ушедшей к цели гранаты отметил его участие в атаке. Не то снег, не то песок запорошил ему глаза. Он потер их и начал перезаряжать гранатомет. Конни лежал рядом. Аккуратно установив, крепко уперев в плечо приклад, он нажимал спуск калашниковского ручного пулемета. Держал он его удивительно твердо для силенок 15-летнего пацана. А сзади уже накатывали изломанными шеренгами танки, и в одном из них у рации сидела Ютта. Грязный пот тек по ее лицу, насквозь промокла майка, и в какую-то секунду, расслабившись, она едва не выбила себе зубы, когда танк швырнула на остатках бетонного заграждения. Но обошлось. Она только потрясла головой, чтобы избавиться от звона в ушах. И уже разворачивался за танковыми волнами полевой госпиталь, и Галя бежала рядом с носилками, на которых лежал, раненый в обе ноги, огромный голый до пояса негр. Бежала, высоко поднимая колбу системы переливания крови. И на бегу она изумлялась. Одышки не было совершенно. В ее-то годы. Утром она умылась и гладко причесалась, не глянув в зеркало. И потому не знала, что за ночь вернулась пигментация, и ее волосы потемнели. В принципе, такого не бывает, но как чудо — возможно. А над головами атакующих, над танковыми колоннами, над штабными машинами, ощетинившимися длинными гибкими антеннами, над подвижными стартами противотанковых ракетных снарядов проносились миражи, и где-то впереди с далеким грохотом распускались цветные павлиньи хвосты ракетных разрывов. И все спускались и спускались вертолеты, все прыгали и прыгали на не то снег, не то песок солдаты. И откуда-то сверху, над вертолетами и даже над треугольными мгновенными тенями самолетов, гремела, перекрывая взрывы и стрельбу, музыка «American Petro» в вечно зеленом миллеровском исполнении. Глава 5. «Выключи звук», — сказал Лысый. Генерал отодвинул на полную руку от старческих дальнозорких глаз пульт дистанционного управления, поискал кнопку, прижал. Звук исчез. В полной тишине по гигантскому экрану, стоящего посреди бункера телевизора, продолжали бежать, целиться, полосовать очередями пятнистые солдаты. В тишине летели самолеты, мчались, взлетая на холмы и проваливаясь в складки не то снега, не то песка, танки, снижались вертолеты в тишине. «Похоже, что возьмут они нас, как детсадовцев», — сказал Седой. «Вы сами требовали придумать место, и не моя вина, что оно так придумалось», — сказал сочинитель. «Заткнулся бы ты, писатель херов», — рыкнул генерал, но Седой не дал ему разойтись на продолжение реплики. «Творцом себя, значит, мните? Креатором?» — усмехнулся он, поворачиваясь в вертящемся кресле к сочинителю. Все в бункере сидели в таких креслах, расставленных в несколько полукруглых рядов перед телевизором. Тихонько гудел кондиционер, дул легкий сквознячок, и было точное ощущение начальственного просмотра где-нибудь на даче в Пицунде или Крыму. Впрочем, это и был просмотр. «А он и есть творец», — вызывающе сказала Любовь, и сочинитель дернулся. Он терпеть не мог, когда женщина вступалась за него. «Он и есть творец, в чем вы вполне теперь и убедились». Ольга молчала, смотрела в сторону. У ног ее сидели такса и кошка. Андрей с каменным мертвым лицом курил, не глядя давил в пепельнице окурки, неотрывно смотрел на экран. Ника задремала, свернувшись в кресле, точно материнской манерой.